Глава 23. Лиза. Мир сужается до этой картинки. Нереальный, словно плохой сон. Эта кукла висит на Демьяне, впившись в его рот своими накачанными, блестящими от помады губёжками. Воздух вырывается из легких, словно мне в солнечное сплетение ударили. Внутри все замирает, а потом взрывается волной ярости. Она жарче, чем любая ревность, которую я когда-либо чувствовала. Слова вылетают сами, холодные и острые, как лезвие. На публике такое зрелище — дурной тон. Говорю, и мой голос звучит на удивление ровно. Или сейчас модно вешаться на чужих парней? Демьян резко, почти грубо отталкивает от себя блондинку. На его лице смесь шока и злости. «Изабелла, что за черт?» Он вытирает рот тыльной стороной ладони, смотря на меня испуганными глазами. «Извини, Лиза, это... Белла, подруга детства, не больше!» Он делает ударение на последнем слове, и оно звучит как приговор. Демьян тут же обнимает меня за талию, прижимая к себе. Его рука твердая, властная. Изабелла надувает губы. Ее глаза, холодные и злые, как у змеи, скользят по мне с нескрываемым презрением. «Ну, Демочка, как не стыдно!» — игриво тычет его пальцем в грудь. «Мы же друзья! А наши родители? Помнишь, ты же обещал на мне жениться, когда мы строили замки из песка? Папа до сих пор вспоминает!» У меня сводит желудок. Песок, замки. У этих двоих есть прошлое. Насколько оно крепкое? К нам подходит мужчина. Арат Галеев. Высокий, с густыми темными волосами, пронзительным взглядом, в котором читаются сила и ум. Рядом женщина, его точная копия. Изящная, холодная, с безупречной укладкой. В платье, которое стоит больше, чем вся моя жизнь. Мать Демьяна. Хочется провалиться сквозь землю. Я чувствую себя замухрышкой, забрёдшей на чужой пир. Но Галеев-старший улыбается. Тепло, по-отечески. Берет мою руку. Мои пальцы дрожат от волнения. Арат мягко прикасается губами к тыльной стороне моей ладони. «Лиза». Его голос низкий, бархатный. Наконец-то. Демьян сделал прекрасный выбор. Краснею до корней волос, бормочу что-то невнятное. Но тут же натыкаюсь взглядом на его сестру. Она оценивает. Глазами скользит по моему платью, задерживается на туфлях. «От кутюр?» Тонкие брови ползут вверх. «Интересно. Стипендию нынче хорошую платят». «Мама!» — рычит Демьян, и его рука на моей талии сжимается сильнее. «Это я. Мы купили Лизе платье». Олег незаметно толкает его под ребро, шипя «Идиот!». Но поздно. В глазах матери Демьяна вспыхивают понимание и... презрение. «Ясно». Говорит коротко и, не сказав больше ни слова, разворачивается и уходит. Изабелла, как карманная собачонка, семенит за ней, бросив на меня торжествующий взгляд. Арат тяжело вздыхает. Кладет одну руку на плечо племянника, а другую на плечо Олега. Неожиданный, но твердый жест поддержки. Для нас троих. «Будет сложно, но не обращайте внимания. Давайте, проходите, знакомьтесь». И тут я вижу ее, Полину. Она идет через зал, хозяйка вечера. Сияющая, в струящемся платье цвета шампанского, которое мягко облегает ее небольшой аккуратный животик. Рядом с ней Демид. Высокий, статный, со спокойным лицом. Он смотрит на Полю так, словно она центр вселенной. «Лизок, наконец-то!» Поля обнимает меня, пахнет дорогими духами и счастьем. «Ты выглядишь потрясающе!» «Божественно!» — кивает Демид, и в его взгляде нет ни капли лукавства. Я смотрю на них, на эту красивую гармоничную троицу, и что-то щелкает внутри. Они — живое доказательство, что такое возможно, что может быть не стыдно, а красиво. Страх отступает, сменяясь странной тихой уверенностью. Я расслабляюсь в объятиях Демьяна, чувствую, как Олег стоит за моей спиной, чувствую его тепло и силу. Я их, они мои, и это правильно. Мы болтаем, пьем шампанское, Поля сок. Я уже не оглядываюсь по сторонам, не ищу осуждающих взглядов. Демьян что-то громко рассказывает, жестикулируя. Олег вставляет колки и комментарии, от которых я смеюсь. Чувствую их желание, гордость за меня. Это пьянит сильнее алкоголя. Поля зевает, покошачьи потягиваясь. «Простите, устала. Малыш любит, когда мамочка отдыхает. Пойду прилягу немного». Она уходит с Демидом, и я, набравшись смелости, поворачиваюсь к парням. «Знаете, здесь так шумно. Может, уедем куда-нибудь? Туда, где потише?» Глаза Демьяна загораются порочным блеском. Олег залпом допивает остатки шампанского, его взгляд тяжелеет, становится темным, обещающим. «Отличная идея», — говорит хрипло. Демьян, не сдерживая эмоций, подхватывает меня на руки и кружит. Я визжу, хватаясь за его плечи, и в этот момент ловлю взгляд его матери. Она стоит вдалеке, и в ее глазах чистая, неразбавленная ненависть. Меня пронзает холодок, но я не обращаю внимания. Пусть ненавидит. Ее сын сейчас со мной. «Мне нужно в дамскую комнату», — говорю я, слегка оправляя платье. «Поправить макияж». «Мы подождем здесь», — кивает Олег. Иду по коридору, нахожу роскошную туалетную комнату из мрамора и золота. Захожу в кабинку. После подхожу к раковине, смотрю на свое отражение. Глаза горят, губы распухли от шампанского и волнения. Я почти не узнаю себя. Дверь открывается. В отражении зеркала я вижу ее, мать Демьяна. Она подходит ко мне вплотную. Дорогие духи бьют в нос, вызывая тошноту. «Думаю, мы должны поговорить на чистоту». Ее голос тихий, шипящий. «Пока не поздно. Убирайся из жизни моего сына, Золушка. Он помолвлен с Изабеллой. Это решено давно. Ты просто его очередная подстилка на одну ночь». Первым моим порывом, диким, животным, является желание сжаться в комок, убежать, спрятаться, словно я снова та девочка, которую унижали в школе. Но потом я вспоминаю, как Демьян смотрел на меня минуту назад, с обожанием и любовью. Медленно поворачиваюсь к ней. Голос не дрожит. «Ваш сын — взрослый мужчина, и его выбор я, а Изабелла пусть играет в песочнице одна». Ее лицо искажается от злости. «Ах так?» — она скалится. «Но тогда я вытряхну все твое грязное белье на всеобщее обозрение. Я знаю, кто ты. Знаю, где и кем ты работаешь. И в курсе про твоих братьев, которые горбатятся на зоне. Действительно думаешь, что такая грязь имеет право находиться рядом с моим сыном?» Каждое слово как удар ножом. У меня перехватывает дыхание. Она знает. Знает все. Но откуда? «Оставь его». Мать Демьяна бросает это как последнее предупреждение. «Или тебе не поздоровится».